Медина Мирай. Альтернат. Притворный герой. Глава первая. 5 лет назад. В последние дня 4 Иван была сама не своя. Влиял ли на нее так переходный возраст, или она обиделась на что-то, Эймери не мог понять. Он лишь заметил, что пик ее подавленности приходится на утро, когда она возвращается с бесплатной едой из фудтрака у метро. Пару раз Эймери пытался узнать, отчего же она такая дерганая. Но Иван отшучивалась, меняла тему разговора и, казалось, через силу заталкивала в себя еду. Удивительно, прежде аппетит у нее был зверский, настолько, что нередко она съедала свой завтрак еще на пути к убежищу. Сегодня она снова вернулась с потерянным видом. Эймери не стал опять выпытывать, что случилось, только поблагодарил за завтрак, молча сел за старый обеденный столик и принялся есть. Трудности раннего детства научили его подавлять чувства, будь то любопытство, боль или гнев. Даже если те распирали изнутри. Даже если доводили до дрожи и слез. Жить было проще, когда любое событие, радостное или горестное, он принимал так, словно оно не имело никакого значения. И пусть сердце будет разрываться в груди, Эймери скажет себе, нет смысла испытывать это. И потихоньку боль стихнет. В памяти отпечатается лишь ее тень, подобная теням Хиросимы на тротуарах. В детстве Эймери часто думал об этой трагедии. Он старался не радоваться до широких улыбок, не смеяться громко над шутками, не грустить до кома в горле и щиплющих глаза слез. Словом, не делать себя заложником чувств, достойно встречать трудности. В осознанном возрасте он плакал только раз, и то лишь потому, что потерял контроль от страха и безысходности. Ему не понравилось ни это чувство, ни то, во что оно превращало его лицо. Он пообещал больше не подпускать его к себе. Лишь Иван он приоткрывал сердце. Лишь с ней чувствовал покой и готовность разделить все, что бы с ним ни случилось. И в горе, и в радости. 11-летний Эймери, как никто, знал значение слов, которые многие взрослые говорили друг другу, даже не задумываясь над смыслом. Печаль Иван он воспринимал как свою, и если она была голодна, он не делал и глотка воды, чтобы заглушить свой голод. Если она разбивала коленки, он не ложился спать, пока не обработает ей раны, и она не ляжет первой. И если она просыпалась от кошмаров, он как по щелчку просыпался с ней, успокаивал и ждал, когда она снова уснет. И боль обиды и разочарования, что прошивала ее грудь, прошивала его грудь тоже, но была другой. Ее причиняло осознание, что он не может сразу освободить Иван от этой печали. Одно из немногих ярких чувств, которые он разрешал себе испытывать и не винить себя за это. Он знал ее слишком хорошо. Если ей приспичит сохранить тайну, хоть режь ее, хоть пытай, будет молчать. Но он обязан был избавить Ивана от тревог и боли, чего бы это ни стоило. Поэтому на 5-й день он решил за ней проследить и выяснить, что же ее беспокоит. Как и обычно, с утра Иван отправилась к фудтраку и встала в небольшую очередь. Эймери спрятался за углом ближайшего здания и принялся наблюдать. Первое, что его взволновало, то, что большая часть желающих поесть бесплатно — взрослые мужчины. А Иван его успокаивала, что женщин и мужчин здесь одинаковое количество. Второе, что бросилось в глаза — отстраненный вид подруги, старающейся держаться в стороне от очереди, но не слишком далеко, чтобы не потерять место. И, наконец, третье. Стоявший впереди мужчина лет 30. Он неоднократно оборачивался на нее, странно улыбался и ерзал на месте. Эймери сразу сделал выводы. Но выдавать себя пока не стал. Как бы ни хотелось ворваться в очередь, встать рядышком с Иваной и успокоить ее. Нужно было ждать. Наконец, очередь дошла до Иван. Взяв 2 пластиковых контейнера с едой, она быстро зашагала прочь, как вдруг ее окликнул тот мужчина. «Эй, куда ты, малышка?» Он встал перед ней, слегка раскинув руки, будто намекая, что не пропустит. Все остальные или были слишком заняты завтраком, или, едва получив его, расходились, и не желали обращать внимание на то, что происходит вокруг. «Мы с тобой не договорили в тот раз», — прогнусавил мужчина. «Извините, мне пора». Иван обошла его, но всего одним резким шагом он снова загородил ей путь. «Где ты живешь?» — спросил мужчина. Кажется, для него вот так приставать к незнакомым девочкам было в порядке вещей. «Такая маленькая и такая смелая. Не боишься приходить сюда одна?» Иван втянула голову в плечи, прижав контейнеры к груди. Рядом с этим бугаем в потрепанном черном пальто она правда выглядела такой маленькой и беззащитной, что все в Эймере перевернулось. Он стоял в оцепенении, не дышая, не моргая. Все его чувства обострились до предела. Никогда он не испытывал ничего подобного. Он даже не знал, что это и как это описать, но оно поглотило его без остатка. Жажда? Жажда чего? Он сглотнул, чувствуя, как кровь закипает в жилах и стучит в висках, как покалывает ладони и подрагивают пальцы. Иван все же удалось уйти, но напоследок мужчина бросил ей: «Надеюсь, в следующий раз ты будешь поразговорчивее, малышка. И мы с тобой, наконец, познакомимся поближе». Эймери вернулся на чердак лишь за пару минут до Иван, но весьма артистично принял расслабленный вид, устроился в ветхом красном кресле и взял книгу. «Что сегодня на завтрак?» — спросил он, не поднимая глаз. «Манная каша с изюмом, оладьи с джемом и сок». Эймери все же посмотрел на нее. Стоило признать, Иван держалась достойно. Только бегающий взгляд выдавал, что каких-то 20 минут назад она пережила настоящее словесное домогательство. И, по всей видимости, не первое. «Мою кашу можешь забрать. Мне она не нравится. Я, конечно, бедная, но не настолько, чтобы ее есть, а потом обниматься с унитазом». Она усмехнулась почти так же непринужденно, как прежняя, но Эймери не поверил. Он только сделал вид, что все хорошо, и сказал: «Тогда возьми мои оладьи с джемом». Лицо Иван просияло от благодарной улыбки, но глаза, как зеркала, все еще отражали ужас. Эймери невыносимо было видеть ее такой, но еще невыносимее — делать вид, будто они ничего не замечают. Они сели завтракать. «Слушай», — заговорил он, — «завтра с утра мне понадобится Wi-Fi, скачать одну книгу. Могу заглянуть в наш фудтрак и взять еду, а ты поспи подольше». «О!» — Эймери буквально почувствовал ее облегчение. «Давай, только не забудь соки. Они у них отдельно в бутылках». Ближе к ночи, когда Иван уснула, Эймери вышел на темную лестничную площадку и оглянулся. Рядом никого. Значит, можно приступать. На лифте он спустился на первый этаж. Близился день, когда этот многоквартирный дом с гнилыми деревянными половицами, ржавыми ящиками для почты и железными дверями, едва державшимися на петлях, снесут, чтобы построить новый торговый центр. И Эймери мысленно отметил, что уже сейчас нужно на всякий случай подыскать новое жилье. Но впервые за полгода, что они тут жили, он нашел плюс в этой ветхости. Дверь в подвал была со сломанным замком. Но интересовал его не сам подвал, полный крыс, а то, что там хранилось. Утром он, как и говорил, отправился за завтраком, пока Иван мирно посапывала под любимым старым пледом. Любила ли она этот дырявый кусок ткани взаправду или заставила себя полюбить от безысходности, сложно сказать. Но Эймери собирался сделать все, чтобы однажды она смогла спать в чистых уютных постелях и укрываться мягкими новенькими пледами. Эймери застал того мужчину за завтраком на земле рядом с клумбой. Он сидел на коленях, выпрямив спину и медленно поглощая кукурузную кашу с кусочками фруктов. Вблизи он выглядел куда ухоженнее и приятнее остальных. Явно старался следить за собой, даже живя на улице. Но у Эймери это наблюдение не вызвало ничего, кроме еще большего отвращения. Проходя мимо, Эймери намеренно споткнулся и свалился прямо на мужчину. В испуге тот выронил одноразовый ланчбокс, и все содержимое плюхнулось на асфальт. «Ты что делаешь?» — рявкнул мужчина. «Ты что, не смотришь, куда идешь?» «Простите», — пробормотал Эймери, изображая виноватый вид. Он делал это так редко, что пришлось постараться. «Я как раз шел к фудтраку. Я принесу вам новый завтрак». «Сейчас же!» Мужчина встал, стряхнул с колена остатки каши. «Бубня. Я с собой возьму. Уже и поесть на улице спокойно нельзя». Спустя пару минут Эймери принес ему новый ланчбокс. «Вот, сэр, держите». «Так-то лучше», — буркнул мужчина, выхватывая коробку. Он больше не выглядел таким уж раздосадованным. Обветренные губы скривились в ухмылке. «Знаешь, а неплохой расклад. Ту порцию-то я уже почти доел, а ты мне новую подогнал». «Ничего так, молодец». Но в хриплом голосе не прорезалась даже нотка благодарности. Эймери обвел его изучающим взглядом от лохматой головы до поношенных ботинок. Он не знал, зачем это делает. Зачем пытается рассмотреть каждую деталь его несуразной одежды, черты грубого лица и эти темные хитрые глаза с мешками под ними. Сердце тревожно стучало в груди. Пальцы похолодели. В глубине души он чувствовал, он знал, что делает что-то неправильное, но не мог себя остановить. Мало было просто дать этому бездомному уйти. Эймери хотел увидеть все собственными глазами, поэтому незаметно прошел за ним не меньше 3 кварталов. Лучи солнца все сильнее пекли макушку. Наконец мужчина свернул за угол в узкий проулок, тонущий в тени близко стоящих друг к другу многоэтажек, сел на деревянный ящик у мусорного бака и принялся есть. В этот раз он сразу перешел к печенью с шоколадной крошкой. Откусил раз, два, и вдруг печенье выпало из рук. Он вскочил, вжался в стену спиной и, тяжело дыша, медленно сполз к земле. Эймери тихонько подошел и встал перед ним. Мужчина посмотрел ему прямо в глаза, безмолвно моля о помощи. Он отхаркнул мокроту с красными примесями. Мешки под глазами налились синевой. Из носа к губе побежала дорожка крови. Эймери не шелохнулся. Его самого била мелкая дрожь, словно каждую секунду тело прошивало током. Да чего же странные чувства. Словами их безумное сочетание не описать. Надежда в глазах его жертвы сменилась страхом и отчаянием. Кажется, он осознал, что Эймери пришел не на выручку. А может, понял, что и кто вот-вот станут причиной его гибели. Он перестал дышать. Эймери пнул его так, что тело упало на землю, и со стороны можно было решить, что это очередной спящий бездомный. Затем он надел резиновые перчатки, которые прихватил с собой, положил ланчбокс в пакет, туго завязал в узел и выбросил в ближайшее мусорное ведро. Эта смерть вряд ли станет для полиции сюрпризом и заставит задуматься о ее причинах дольше, чем на минуту. Эймери так себе это и представлял. Бродяга помер молодым. Наверное, съел отравленную еду, которую местные использовали как приманку для крыс. Все понятно. Дело закрыто. Покидая проулок, Эймери наконец осознал, что чувствует. Облегчение. Понимание, что жизни и покою Иван больше никто не угрожает. Ей даже не обязательно знать, почему.